Осень не в глаза, так смотреть нельзя. Осень открывает все секреты. В небе, в облаках, как найти тебя со мной. Осень не в глаза, так смотреть нельзя. Осень открывает все секреты. В небе, в облаках, как найти тебя. Осень не в глаза, так смотреть нельзя. Осень открывает все секреты. В небе, в облаках, как найти тебя со мной. Осень не в глаза, так смотреть нельзя. Осень открывает все секреты. В небе, в облаках, как найти тебя. Смотри.